ситуация. Мама обратила внимание на то, что ее сын, ученик второго класса, стал каким-то замкнутым. В игры его сверстники не принимают, часто ссорятся. О какой стороне поведения говорят данные симптомы? Решение. Такие симптомы поведения ребенка обычно свидетельствуют о нарушении общения ребенка со сверстниками. В беседе с родителями можно выяснить, что это связано: а. с низкой интенсивностью общения, он не ходит гулять после школы; б. сын не приглашает детей играть к себе домой. Из ответа на вопрос «Как ты справляешь свой день рождения?» можно выяснить его круг общения. Если он общается с детьми более младшими, чем он сам, то возникают сложности общения со сверстниками.